Глава 27. Маменькина дочка. Верити лежала в темноте на порно-диване во вкладыше от спальника и слушала, как в спальне храпит Джо Эдди. Тульпа-генисовские очки заряжались рядом, на сиденье деревянного столовского стула. Джо Эдди приметил его в мусорном контейнере на 14-й и утверждал, что это один из немногих уникальных образцов, избежавших покраски в лиловый цвет. «Не спится?» – спросила Юнис. Едва различимый голосок из наушника. Он тоже стоял на заряднике, но рядом с головой Верити, на белом кожзаме. «Как ты узнала, что я не сплю?» Верити придвинула ухо ближе. Света в комнате не было, только дефисы индикаторов на разной электронике. Плотные черные шторы скрывали ночную иллюминацию Валенсия-стрит. «У шурупов есть ночное видение. У тебя открыты глаза. Джо Эдди спать не дает. Все не могу отделаться от мысли, что в Тульпа-Гениксе вместо наших разговоров слышат какую-то твою выдумку. Что там слышат прямо сейчас? Ты жалуешься мне, как тут бывает жарко. Ты все это сочиняешь для них? Часть меня, видимо, сочиняет. Жучки не слышат меня, когда я у тебя в ухе. А сейчас я говорю тихо, не уловят. Но есть субсекундная задержка, которую, думаю, рано или поздно заметят. Как-то все очень сложно. Осуществимо при должном бюджете. А Джо Эдди здесь быстрее заново акклиматизируется. Зачем ты его вернула? Не я, мой филиал. Джо Эдди – спец по информационной безопасности, и он входит в круг твоих доверенных друзей, а значит и моих. Хотя, конечно, я тщательно проверила и убедилась, что он не подходит. Почему я? А кто? Гэвин? До тебя больше никого не было. Но ведь значит, кроме Гэвина, ты общалась только с одним человеком. Будь у меня плечи, – сказала Юнис, – я бы ими пожала. Храп прекратился. Джо Эдди кашлянул, прочистил горло. Было слышно, как он в темноте идет в туалет. Звук закрываемой двери. Долгое журчание, приглушенное дверью, шум спускаемой воды. Шлепание босых ног по скрипучему полу. Джо Эдди вернулся на черной простыни. Закрыл дверь, прежде чем отлить, заметила Юнис. За это одно его можно было бы сходу нанять. Причины поважнее, он в хороших отношениях с людьми, способными помочь с нужной мне сетью. Какой? Такой, чтобы работала вне зависимости от того, есть я или нет. Последние слова Верити не понравились. Что это значит? «Объясню, когда все сложится», — ответила Юнис. «А пока не хочешь ли позвонить маме? Она тут ни при чем, и она в Мичигане, наверняка спит». Минуту назад она приколола на одну свою пинтеровскую доску букет, на другую щеночков, так что точно не спит. «Прекрати это делать. Ты звонишь ей в среднем раз в неделю-полторы. Сегодня 12-й день без звонка. Думаешь, что можешь заставить меня позвонить матери? Могу посоветовать. С моего телефона?» С их было нарушением согласия о неразглашении, хотя твой они тоже прослушивают. Но тогда они узнают ее номер. Уже знают. Зато этот звонок я смогу монтировать, поскольку он идет не через их систему. Так что для них ты будешь говорить, как маленькая дочка, ути-пути, сюси-муси. Если скажешь заодно, что довольна работой, будет вообще супер. Верити нашарила телефон, разблокировала его. Только бы не разбудить. Открыла контакты, нажала на значок под именем матери. Сейчас 5 утра, дорогая. Ответила та после второго гудка. «Я тебя разбудила?» «Нет, я занималась Пинтерестом, а Дейзи снаружи, занята своими делишками». Дейзи была их лабрадудель. «Как ты там?» «Ты по молодости такого не помнишь», — сказала мама, «но до моих 30 с небольшим мы правда все время ждали ядерной войны. Потом это стало казаться нереальным. Теперь ясно, что нереальным было чувство, будто все в целом наладилось. Но ведь этого не случилось, войны. Случились десятилетия страха. Ответила мама. «Как Лайл?» «Отчим». Ему имплантировали в простату радиоактивные семена. Звучит как что-то, что будет расти, но на самом деле наоборот. Правда, ночью все равно часто бегает. «Ты из-за него не спишь?» «Обычно у меня получается заснуть снова. Как ты?» «У меня новая работа. Нравится?» «Вроде все нормально». «Чем занимаешься?» «Чем всегда?» Стэс обручился. «Знаю, мам», — сказала Верити. Маму приятно взбудоражила, и, видимо, это можно было понять, все то внимание, которое пресса уделяла ее дочери, как девушке-миллиардера, сделавшего состояние на инвестициях в IT-индустрию. И теперь мама никак не хотела признать, что все позади. Ладно, зато тему отчима миновали вполне благополучно. «Дейзи там кого-то учуяла. Разбудит Лайла. Мне придется выйти». «Хорошо», — сказала Верити. «Люблю тебя, мам. И я тебя, солнышко. Пока». Верити лежала в темноте, глядя в никуда. Джо Эдди еще не захрапел. «Как она?» – спросила Юнис в наушниках. «Ты разве не слушала?» «Ты разговаривала со своей матерью. У нее самой все нормально. Отчима рак. Его лечат. И он расист, но мы об этом не упоминали». «Это не редкость», — сказала Юнис. «До меня не сразу дошло, что он сам этого не понимает. Вот думаю, может, я тоже расистка и не понимаю?» «Верный способ определить, что ты на правильном пути», — сказала Юнис. «Отчим-то уверен, что не расист. Ты его сейчас посмотрела?» «И так ясно. Постарайся уснуть». Верити положила телефон на пол. Закрыв глаза, она представила, как лабрадудель Дейзи гоняет кого-то по маминому двору.